Дверь тихо закрылась. Несколько секунд все стояли молча. Наконец, Эйприл не выдержала. «Тео, сделай что-нибудь, это же несправедливо!» Тео встал. «Пойдемте к миссис Гледуэлл. Все пойдемте. Будем сидеть в приемной, пока она с нами не поговорит. А давайте!» Все пошли за Тео через актовый зал во двор к главному зданию школы. Кабинет директрисы был на первом этаже. Ребята вошли в секретарскую и остановились перед мисс Глорией, школьной секретаршей, одной из обязанностей которой было охранять дверь директорского кабинета. Тео хорошо знал мисс Глорию и однажды даже консультировал ту, когда ее брата задержали пьяным за рулем. «Добрый день», — сказала секретарша, глядя на вошедших поверх очков для чтения, сдвинутых на кончик носа. Она что-то печатала и вовсе не обрадовалась появлению в приемной толпы сердитых восьмиклассников. «Здравствуйте, мисс Глория», — без улыбки ответил Тео. «Мы к миссис Гледуэлл». «Зачем?» В этом была вся мисс Глория, вечно желающая все знать до того, как люди обсудят дела с директором. Секретарша имела репутацию самой любопытной особы в школе. Тео по личному опыту знал, что она так или иначе вытянет, с чем пришли подростки, и знал, как действовать. «Мы собрались на занятия музыкального кружка», — объяснил он. «А учителя со странка, оказывается, сегодня вышибли из школы. По этому поводу мы и пришли поговорить с директором». Мисс Глория изогнула бровь, будто выполнить просьбу было решительно невозможно. «Миссис Гледуэлл занята, у нее очень важная встреча», — заявила она, кивнув на дверь, как всегда, закрытую. В этом кабинете Тео бывал не раз. Обычно по приятным поводам, но иногда и не очень. В прошлом месяце он подрался впервые с третьего класса, и у них с директором состоялся разговор за закрытой дверью. «Мы подождем», — сказал он. «Она очень занята». «Она всегда занята. Пожалуйста, скажите ей, что мы пришли. Я не стану ее отрывать во время встречи». «Хорошо, мы подождем». Тео оглядел просторную приемную с двумя скамьями и множеством потертых стульев. «Здесь». Восьмиклассники немедленно заняли все места. Те, кому не хватило стульев, уселись на пол. Вся школа знала о сварливом нраве мисс Глории. Ей очень не понравилось, что недовольные ученики расположились в приемной. «Тео!» — резко сказала она. «Подожди-ка в коридоре вместе со своими товарищами». «А почему не здесь?» «Я сказала, в коридоре!» — повысила голос секретарша. «А где написано, что нам нельзя ждать в школьной канцелярии?» Лицо мисс Глории побагровело. Она еле сдерживалась, но прикусила язык и глубоко подышала. Она не имела права прогонять учеников из приемной и знала, что Тео это известно. Еще она помнила, что родители Тео – известные юристы, которые не колеблясь встанут на защиту сына, особенно если взрослые не правы, а Тео прав. Мисс Бул всегда занимала жесткую позицию, когда Тео случалось выступать против несправедливости. «Прекрасно», – произнесла она, – «но я требую полной тишины, мне надо работать». «Благодарю вас», – сказал Тео. Он хотел прибавить, что они еще пошумят, но промолчал. Он настоял на свое, и не было смысла забираться дальше. Минут пять мисс Глория притворялась страшно занятой, но было уже почти четыре, конец рабочего дня, через полчаса школа закроется. Вскоре дверь кабинета миссис Гледуэлл открылась, выпустив молодых родителей, явно расстроенных состоявшимся разговором. Они поспешили уйти, не глядя на Тео и других ребят. Увидев приемный учеников, директор сказала: «Прекрасная речь на дебатах, Тео. Спасибо. Что здесь происходит?» «Миссис Гледуэлл, это все, что осталось от музыкального кружка мистера Состранка. Мы хотим знать, почему нам отменили музыку». Директриса вздохнула и улыбнулась. «Не стану делать вид, что я удивлена. Заходите». Ученики по одному потянулись в кабинет. Тео вошел последним. Закрывая дверь, он не удержался от злорадной ухмылки, адресованной провожавшей и взглядом мисс Глории. К ее чести секретарша улыбнулась вполне искренне. Ребята столпились у директорского стола. В кабинете было 3 стула для посетителей, но присесть никто не решился. Мисс Гледвилл это поняла. «Спасибо, что зашли. Мне тоже жаль, что так получилось с музыкальным кружком, но...» Она взяла со стола листок. Сегодня утром из городской школьной администрации поступила служебная записка за подписью Отиса Маккорда, суперинтенданта, главы школьной администрации и моего непосредственного руководителя. Вчера состоялось внеочередное заседание школьного комитета по проблемам бюджета. Судя по всему, школы Страттенберга получат из бюджета города, штата и страны на 1 000 000 меньше обещанного. По ряду причин финансирование урезано. Нам придется провести сокращение. Во всех школах увольняют почасовиков, отменяют экскурсии, упраздняют внеклассные занятия, вроде уроков музыки мистера Састранка. И список можно продолжать. Мне очень жаль, но я ничего с этим поделать не могу. Миссис Гледвилл умела разъяснить проблему. Дети ловили каждое слово, и всем стало очевидно. Они тоже ничего поделать не смогут. «А куда делся тот 1 000 000?» – спросил Тео. «Ты про недофинансирование? Некоторые винят экономический спад и трудные времена. Налогов собирается меньше, поэтому свободных средств не так много. Другие, особенно городской департамент образования, утверждают, что школы тратят слишком много денег. Я не знаю ответа. Моя обязанность – выполнять указания сверху. Помимо учителя музыки, я вынуждена сократить уборщицу, 2 работников столовой и 4 преподавателей-консультантов, а также 6 внеклассных программ. Я только что сказала учителю физики, мистеру Пирсу, что в этом году его 7-классники не поедут на Растенбургскую АЭС. «Как же так?» – изумилась Сьюзан. «Такая интересная поездка!» «Знаю, знаю. Мистер Пирс возил туда экскурсии много лет. Но это же несправедливо – предложить человеку контракт, обнадежить, а посреди года вдруг отказать», – настаивал Тео. «Несправедливо, согласна. Но контракты составляет юрист городского департамента образования». Ученики невесело переглянулись. Теперь им многое стало ясно. «Мне очень жаль», — повторила миссис Гледвилл, «и хотела бы что-то изменить, но это не в моих силах. Уверена, мистер Маккорд и школьный комитет получат массу жалоб. Вы тоже можете написать претензию», — помолчав, она добавила. «Но теперь, если у вас нет других вопросов, мне нужно торопиться навстречу». «Спасибо, что уделили нам время, миссис Гледвилл», — сказал Тео. «Это моя работа». Подавленные ученики по одному вышли из кабинета.